Глава 23. У меня, в отличие от моего измученного соседа, сна не было ни в одном глазу. Мои внутренние часы говорили, что сейчас полдень, какая бы темень ни царила за окном. Время в этом месте свихнулось и вело себя непредсказуемо, но я продолжала жить по привычным биоритмам. Итак, чем бы заняться, пока Сейлрем отдыхает и не может составить мне компанию? Уборкой. Начать я решила с кухни. В конце концов, именно там мы проводили большую часть времени, если не считать спальни. Хотелось устранить весь этот ужасающий разгром, чтобы завтракать, обедать и ужинать в уютной обстановке, а не среди пыли и паутины. «Сим-силовим!» — хлопнула я в ладоши, с надеждой задрав голову к потолку. «Моющий пылесос в студию!» Ответом на мою просьбу стала звенящая тишина. Шумели деревья, шуршала в подполье мышь. Замок молчал. Волшебная доставка не работала. «Ну ладно, будем скромнее в своих желаниях. Ахалай-махалай! Обычный пылесос, самый бюджетный, без наворотов! Пожалуйста!» За окном был ветер, где-то снаружи каркала ворона. Мои обращения продолжали игнорировать. «Для тебя же стараюсь, ну! Нравится быть таким грязнулей, что ли? Я же полы вымою, пыль везде протру, засияешь чистотой, любо-дорого смотреть будет!» На замок мои слова впечатления не произвели. Похоже, собственное плачевное состояние его вполне устраивало. «Ну хотя бы швабру дашь и ведро!» Этого добра нашему безымянному тюремщику было для меня не жалко. На краю зрения что-то сверкнуло, я повернулась в ту сторону, где заметила искры, и увидела прислоненную к кухонному столу швабру, а рядом с ней жестяное ведро с половой тряпкой, свисающей с края. «Мог бы расщедриться на новую модель, не на это старье!» Проворчала я себе под нос и покосилась в сторону красивой современной кофемашины, которая на этой средневековой кухне смотрелась до крайности неуместно. Сегодня мой капризный благодетель явно был не в духе. Следующие несколько часов я провела за генеральной уборкой. Мыла, чистила, подметала, гоняла пауков. В общем, наводила уют как могла. К сожалению, можно было стереть с полок и шкафчиков следы грязи, но не печать времени. Трещины в старой древесине никуда не исчезли, отломанные ручки на ящиках не сменились новыми и целыми, зато воздух посвежел, пол заблестел от влаги, сидеть за столом стало приятнее. Засучив рукава, я отмыла всю посуду и оттерла плиту. Содрала с окна штору и бросила в мусорку. Лучше никаких занавесок, чем эта рваная тряпка. Затем принялась за готовку. После всех его страданий хотелось порадовать Сейлрима вкусным. Завтраком, ужином. В этом месте я совсем потерялась во времени. К счастью, к этому моменту замок перестал козлить и снабдил меня всеми необходимыми продуктами. Помня о том, что эльфы не жалуют мясо, я сделала семи-вегетарианскую пиццу с грибами. Работа помогла отвлечься от тревог и убить время, а оно в этом месте было нашим главным врагом. Бездна свободного времени, которую надо чем-то заполнить, чтобы не рехнуться от скуки и сожаления об утраченном. Оставив пиццу на столе, я отправилась за своей спящей красавицей. Даже во время отдыха лицо Сейлрима оставалось угрюмым и напряженным. Скорбная складка на лбу так и не разгладилась. Во сне Сима вздрагивал, хмурился, бормотал что-то под нос и шарил рукой по матрасу в поисках ножа, бедняга. Каким бы вредным, заносчивым и упрямым ни был этот эльф, какой бы проступок ни совершил в прошлом, я испытывала к нему искреннюю жалость. Хотелось облегчить его муки. Глядишь, тогда спеси в нем поубавится, и сам он подобреет. Зло порождает зло, а добро делает мир лучше. Я вспомнила нашу недавнюю беседу в библиотеке. То, с какой любовью и тоской Сейлрим говорил о флейте, теперь недоступной, оставшейся где-то там, в прошлой счастливой жизни. Он говорил, что музыка приносит эльфам утешение, что она отдушина. Разве не это ему сейчас так нужно? Отдушина. Маленькие радости, которые скрасят его заточение. «Пожалуйста», — шепнула я, подняв глаза к потолку. Исполни эту мою просьбу, будь другом. На сей раз замок даже не стал ждать, пока я озвучу свое желание. На прикроватной тумбочке рядом с Сейлримом появилась изящная деревянная трубка с дырочками. Пицца на столе в кухне остывала. Ждать, пока Сима проснется сам, не было времени, поэтому я решила его разбудить, ну, например, потрясти за плечо. Чем не способ? К счастью, я вовремя себя остановила. Вспомнила, чем закончилась моя недавняя шалость, когда мне вздумалось пощекотать его голую пятку, торчащую из-под одеяла. Мой соседушка был мужчиной дерганым, нервным, как военный с ПТСР, недавно вернувшийся из горячей точки. Спящего его лучше было не трогать для собственной же безопасности. «Вы же не подходите к задремавшему дворовому псу и не дергаете его за хвост. Осознаете последствия?» В общем, я решила действовать иначе. Отошла на всякий случай в другой конец комнаты и оттуда громко позвала. «Сима, подъем!» И, не удержавшись, добавила. «Солнышко мое, вставай!» Солнышко продрало глаза, глубоко зевнуло, показав два ряда идеально ровных белых зубов, и захрустело суставами, потягиваясь. На голове у Сейлрима было настоящее гнездо. Свою роскошную гриву из рекламы шампуня он регулярно забывал расчесывать. «Уже утро», — шепнул эльф и устремил взгляд в окно, за которым клубилась туманная тьма. «Но я решила, что утро». Сима посмотрел на меня с тоской. «Не буди меня никогда. Я люблю спать. Это самое лучшее, что есть в этом месте. Сон». «Теперь самое лучшее, что есть в этом месте, я!» Я широко улыбнулась и развела руки в стороны, как бы предлагая на себя взглянуть. В ответ на мое самолюбование Сейлрим закатил глаза. Со вздохом он сел на постели и спешно оправил распахнувшийся халат, показавший мне мускулистые ноги с пушком светлых волос и отсутствие белья. Я кашлянула в кулак. Щеки невольного эксбициониста окрасились стыдливым румянцем. Смущенный до крайности, Сима отвернулся, и тут его взгляд упал на прикроватную тумбочку, где лежала флейта. Из груди моего соседа вырвался судорожный вздох. Ладонь метнулась к губам и накрыла рот. Зеленые глаза заблестели, наполнившись влагой. «Это же...» Сейлрим протянул к музыкальному инструменту дрожащую руку, но пальцы замерли в сантиметре от деревянной поверхности флейты, словно он боялся, что перед ним иллюзия, и она развеется от прикосновения. «Это ты... для меня!» Я кивнула, и взгляд эльфа стал мягким. Уголки губ дрогнули, брови изогнулись. С величайшей осторожностью, будто хрупкую драгоценность, он взял флейту в руки и поднес к губам. Я подобралась, ожидая услышать его игру, но Сейлрим вздохнул и отпустил дудочку на колени. «Столько лет прошло, с тех пор, как я последний раз...» «Думаешь, разучился?» Он словно собирался с духом, чтобы это проверить. Наконец в тишине ночи заструился тонкий нежный звук. У меня сжалось сердце. Мелодия флейты лилась, тихая и печальная, полная неизбывной тоски по прошлому и отчаянной пронзительной надежды на лучшее в будущем. Музыка окутывала меня, вела за собой, погружая в воспоминания и мечты. Пальцы Сейлрима, длинные и изящные, двигались по тонкой деревянной трубке, и, казалось, это не флейта поет, а ветер звенит в холмах, несется над горами и водопадами, полями и лесами. Комната таяла, и перед глазами расстилались картины необъятных изумрудных просторов. Не знаю, сколько это продолжалось. Минуту? Вечность? Все это время я стояла с обнаженной душой и не могла пошевелиться, оцепеневшая. Ноги мои приросли к полу, по коже бежали мурашки, дыхание перехватывало. Музыка летела, и я летела вместе с ней, устремляясь за пределы этой спальни и этого замка, за границы реальности, в неведомые ясные дали, где только ветер, свобода и покой. Когда в комнате вновь повисла тишина, я еще несколько секунд пыталась справиться с чувствами. Чарующая мелодия продолжала эхом дрожать в ушах. Настоящее волшебство. Чудо. Со вздохом Сейлрим опустил флейту на колени. Это было... Слова восхищения застряли в горле. Сказать хотелось так много, что я никак не могла сформулировать мысль. Не знала, как выразить весь свой восторг. По щекам катились слезы счастья и упоения, нежности и светлой щемящей грусти. «Спасибо». Сейлрим поднял на меня глаза и робко улыбнулся. В этот момент он выглядел открытым, совсем другим. Исчез тот высокомерный сноб, каким он предстал передо мной в день знакомства. Будто музыка заставила его снять броню. Сорвала все ненужное, лишнее, наносное, разбила вдребезги маски, разрушила защитные стены, которые он возвел вокруг себя. Непривычно расслабленный, почти умиротворенный, Сейлрим с благоговением положил инструмент на тумбочку между нашими кроватями. На его щеках горел легкий румянец, уголки губ дрожали. «Возможно, люди не такие плохие, как я всегда считал», сказал эльф и скосил на меня изучающий взгляд. «А я пиццу приготовила». Гордо расправила я плечи. «Без мяса, как ты любишь. Ждет, остывает на кухне. Айда есть!»